красивую поющую, уж не пишущую, конечно. Журналисток терпеть не можете, я это заметила. Что к ней добавляется чисто физического от того, что она пишет, кроме лукавства и фуражечки? А вот если голос, это божественное. Мне кажется, в ваших вещах очень сильно сексуальное начало. Ну, например, Нью-Йорк – сексуальный город, там все стоит. Или красивая женщина дрожала на верхней полке, как студень. Или вот еще девушки в Одессе, как кукурузные початки молочно-восковой спелости. Значит, прав был один большой русский писатель, который утверждал, что искусство от секса, а наука от ума. Я имел в виду энергию. Но ум необходим, и девушки в Одессе, они покрыты какой-то такой пыльцой и страшно аппетитны. И почему-то они там так одеваются, и такие округлые в Одессе. Видимо, питание, и загар, и воздух степной действуют. Я мог бежать сзади и испытывать яростное желание укусить их. Не ущипнуть, ущипнуть — это пошловато-ресторанное что-то, а укусить. И очень, конечно, не хочется получать удовлетворение. Хочется это чувство оставить неудовлетворенным. Вот Бог снабдил женщину способностью не удовлетворяться, а мужчина мгновенно кончается, мгновенно скисает и идет, даже не знаю куда. Потом, видимо, там выпивают и оттуда возвращаются. Время уходит, он курит у бочки с друзьями, сплевывает, пока снова не раскачается, пока снова в нем что-то не оживает. Это нехорошо, это неправильно. Я себя за это не люблю. А вы никогда не хотели стать женщиной? Хотел, да. Я хочу себя иногда чувствовать женщиной, но уж точно я никогда бы не мог быть голубым. Я не представляю, что можно поцеловать мужчину всерьез с какими-то планами на будущее, в шею волосатую. Ну, просто какой-то кошмар. Я сочувствую женщинам. Вот эту гадость целовать, вот это заросшее небритое хайло, особенно бывают у нас такие неопрятные алкаши. И кто-то же целует их. Я сам на себя в зеркало смотрю после вчерашнего, и запах изо рта, я так сочувствую женщинам. Я желал бы, чтобы лицо мое было женским и пахло бы от меня хорошо. Чтобы женщина, которая меня целует, чувствовала бы только приятное. Но я бы оставался при этом мужчиной. Я, как говорил мой приятель, лесбиянкой мог бы быть, а педерастом никогда. Михаил Михайлович, а вам не кажется, что у нас какой-то легкомысленный разговор получается? Может, посерьезнее вопросик? Ну, скажем, дает ли действительность повод для сатиры? Серьезных вопросов не надо. Сейчас все спрашивают, как лечь, как встать, каким способом овладеть. А вы большой специалист? Нет, я с удовольствием обсуждаю. Вряд ли я большой специалист. Теперешние молодые люди разбираются лучше меня. Что-то вроде группы сексуальной поддержки. Надо быстро перед выходом на сцену.